Неврит локтевого нерва. В клинической картине болезни сочетаются признаки раздражения и ослабления функции нервно-мышечных структур. В острой фазе доминируют боли, в подострой – двигательные и чувствительные выпадения, слабость, сгибание основных и ногтевых фаланг пальцев кисти, особенно 4 и 5, атрофия мелких мышц кисти, снижение чувствительности на локтевой половине кисти, 4 и 5 пальцах. Наиболее частая причина возникновения заболевания – острая или хроническая, например, работа в условиях вибрации, травма. Другим этиологическим фактором является шейный остеохондроз с вовлечением в патологический процесс корешка С8. Характер наблюдающихся расстройств определяет и методику рефлекторного массажа в разные фазы болезни. В ее начале, при преобладании болевого синдрома, массаж носит тормозной характер, причем используются как сегментарные точки G1-15 Дзянь-Юй, 5B21 Дзянь-Дзин, 1G10 Наушу, 1G14 Дзянь-Вайшу, 5G14 Да-Джуй, так и локальные 1G3 Хоу-Си, отдельно или совместно с G14 Хэгу, 1G4 Ваньгу, 1G5 Янгу, 1G8 Сяохай, С3 Шаохай, С5 Тунли, С7 Шэньмэнь, С8 Шаофу, МЦ8 Лаугун. Линейный массаж в этой фазе болезни тоже является успокаивающим и проводится приемами надавливания и растирания в медленном темпе с помощью большого пальца в центростремительном направлении вдоль отрезка меридиана сердца от точки С7 Шэньмэнь до С3 Шаохай в области локтевого сустава. Возвращение к исходному уровню при меньшей интенсивности воздействия производится по тыльно-локтевой линии от точки 1G5 Янгу 10-12 пассажей. При отсутствии болей, но наличии отчетливых двигательных и чувствительных выпадений, рефлекторный массаж носит тонизирующий характер, причем воздействует на перечисленные выше местные точки, а также и на точки ПЦ-86 Ши Сюань. Линейный массаж также выполняется приемами стимулирования, пальцевое разрезание тканей, вибрационное пощипывание вдоль локтевой борозды от точки С3 Шаохай до С7 Шэньмэнь или С8 Шаофу до 15 прохождений. При симптомах выпадения очень важно комбинирование в один день массажа с другими видами комплексного восстановительного лечения. Предварительным парентеральным введением улучшающих нервно-мышечную проводимость лекарственных препаратов и последующей лечебной гимнастикой.